пока удается скрывать эту жуткую небольшую деталь. Но происшествие и без того неудержимо манит журналистов и завораживает общество. Застреленные старики уже плохо. Добавим место преступления церковь, и дело становится все ужаснее и страшнее. У дурных вестей высокий рейтинг. Известие о гибели Дэнни Пелтьера распространилось по радиоволнам утром, через полчаса после трагического события, когда шериф еще стоял над трупом, разглядывая веснушки на чистом, до боли невинном лице мальчика, убитого из-за того, что Майкл Холлоран забыл ключ от парадных дверей Клейнфельдов. «Майк!» Прежде чем поднять глаза, он сделал абсолютно бесстрастное лицо, только потом взглянул на стоявшего в дверях Боннера. «Привет!» Старый друг подошел ближе, насупился, как рассерженный Джонатан Уинтерс. Примечание: Уинтерс Джонатан, американский киноактер, снимавшийся в фильмах «Русские идут», «Луна над Парадором» и другие. Конец примечания. «Вид у тебя дерьмовый, приятель». «Спасибо». Холлоран сдвинул в сторону шаткую стопку бумаг, вытащил из нагрудного кармана сигарету. Боннер сел, замахал мясистой ладонью, разгоняя славшийся над столом дым. «Знаешь, я бы мог арестовать тебя за курение в общественном месте». Холлоран кивнул и вновь затянулся. Много лет не держал сигарет в кабинете и даже не припомнится, когда в последний раз курил с таким наслаждением. Противозаконность курения доставляет особое удовольствие. Неудивительно, что люди совершают преступления. «Праздную». Я раскрыл дело. Боннер окинул взглядом помятую форму, в которой шериф, видно, спал. Круги под глазами такого же темного цвета, как волосы. «Не похоже на праздник. Вдобавок несешь чушь собачью. Это я раскрыл дело. Убийца их ребенок, я сразу сказал». «Нет. Сперва ты объявил убийцей отца Ньюбери». «Это была пустая мимолетная мысль. Кроме того, тогда я не знал, что Клейнфельды произвели на свет отпрыска. Как только узнал, сразу же, как ты знаешь, его заподозрил. Хотя очень уж не хотелось отказываться от падре. Идеальный вариант. Кресты на груди, колоссальное наследство для церкви. Я хочу сказать, старик был бы идеальным подозреваемым». Он наклонился над столом, принялся шарить среди стопок бумаг. «У тебя тут еда есть какая-нибудь?» «Никакой». Боннер горько вздохнул и откинулся на спинку стула, поглаживая толстый живот. Коричневая форменная рубашка разошлась между пуговицами, державшимися на честном слове. «Значит, слетевшие ангелы нашептали тебе, что это сделал их отпрыск задолго до того, как я это сказал, позволь напомнить. Но такое прозрение, друг мой, ничего не стоит. Нам неизвестно, кто он, где он, как выглядит, сколько ему лет». Холлоран слегка улыбнулся. «Хорошо. Полезно поговорить с Боннером о деле, сосредоточившись только на нем и больше ни на чем, стоя на этой прямой линии до тех пор, пока она тянется. Он родился в Атланте 31 год назад». «Да? Тебе было видение. Откуда ты знаешь?» «Из налоговых деклараций. Первые составлены 30 с чем-то лет назад, когда Клейнфельды были Брэдфордами и не были богаты. Может быть, только что поженились. Только начали жить с довольно низкими доходами по отношению к крупным расходам на медицинскую помощь. Крупным для того времени и для их возраста на 4-м году жизни в Атланте. По-моему, потратились на рождение и уход за ребенком». Боннер, заинтересовавшись, выпрямился на стуле. «Поэтому я обратился в архив округа и спросил, зарегистрировано ли в том году рождение младенца по фамилии Брэдфорд. И действительно, 23 октября 1969 года у Мартина и Эмили Брэдфорд родился ребенок». Боннер на миг затаил дыхание. «Минутку. Клейнфельдов убили 23 октября. «С днем рождения, малыш!» — усмехнулся Холлоран. «Проклятие! Дата рождения, дата смерти. Действительно он!» Холлоран в последний раз затянулся, бросил окурок в пустую банку из-под коки. «Жалко, что ты не окружной прокурор. Это крепкий орешек. Знаешь, нам нужны свидетели, отпечатки, улики, вещественные доказательства, которых мы не имеем. Он даже капитал не наследует». Боннер покачал головой. «Не имеет значения. Никто не кромсает трупы родителей только из-за денег. У него на уме что-то другое, и нам это вряд ли понравится». Он раздул щеки, глубоко вздохнув, устало поднялся со стула, подошел к окну. Через дорогу стоит ферма Гельмута Крюгера, и Боннер смотрел на галштинских коров, возвращавшихся с пастбища к вечерней дойке, думая, что лучше бы он стал фермером. Вряд ли телята убивают собственных родителей. «Ты уже прогнал его через компьютер?» «Тут проблема. В свидетельстве о рождении не записано имя». «Как это?» «Регистраторша, с которой я разговаривал, сказала, тут нет ничего необычного. Свидетельство заполняется в день рождения, когда некоторые родители еще и имя не выбрали. Если потом не просят вписать, то графа остается пустой. Но название больницы указано, и мне дали координаты семейного врача». «Ты с ним поговорил?» Холлоран отрицательно покачал головой. «Только не говори, что он умер». «Жив, здоров, в гольф играет. Жена обещала, что вечером перезвонит». Боннер кивнул, снова глядя в окно. «Значит, мы на верном пути. Может быть. Хочешь перекусить до звонка? Я продиктовал его жене номер своего мобильника, так что можно уйти». Боннер оглянулся, заслоняя усталой массивной фигурой последний дневной свет в окне. «Позже встретимся у тебя. Мне сперва надо в магазин заскочить». «Можно в кафе пойти». «Сегодня 24-е, Майк». «Знаю». Холлоран вдруг спохватился. «Ох, черт, совсем забыл. Прости, старина». «Не напрягайся». Боннер грустно и глуповато усмехнулся, все прощая. «Знаешь, в октябре у нас слишком много умерших». «Правда. Но эту умершую нельзя забывать», — думал Холлоран, сворачивая через полчаса на свою подъездную дорожку. Минуту посидел в машине, чувствуя себя виноватым, почти желая снова стать верующим, исповедаться и получить прощение. Официально Боннер холостяк, а в действительности овдовел во время снежной бури 1987 года, когда его школьная возлюбленная съехала с дороги и завела отцовский пикап в трясину Хагерти. В течение следующих 48 часов выпало 37 дюймов снега. По дороге мимо Хагерти редко кто ездил, поэтому лишь через четверо суток туда наконец добрался снегоочиститель. И были обнаружены замерзшие, обезображенные останки Эллен Хенрикс. Хуже всего, что она умерла не сразу, успев написать Боннеру письмо, которое потрясло всех живущих в границах Висконсина, отмеченных на дорожной карте Standard Oil. Страдала, замерзала, но в письме не было никаких признаков страха и паники, только непоколебимая вера, что Боннер ее найдет. Писала об их скорой свадьбе, о троих будущих детях, о двухместном Тандерберде, который он обязательно должен продать, потому что дети там не поместятся. Только в конце, когда карандашные строчки пошли в кривь и в кось, мягко пожурила его за промедление. Последние слова были написаны 24 октября, и с тех пор Холлоран с Боннером проводили этот вечер вместе, выпивали, закусывали, не обсуждая, как все могло бы сложиться. Традиция больше связана с их дружбой, чем с поминками давно умершей девушки, но почему-то, они никогда не старались понять почему, скорбная дата приобрела большое значение. Нельзя было ее забывать. Ну и проклятые ключи Клейнфельдов нельзя было забывать. Вслух напомнил он себе и принялся колотить по рулю ребром ладони, пока не почувствовал боль.